Глава 15. Пытаться убежать? Оглянувшись назад и посветив длинный природный туннель, понимаю, что это глупая затея. До выхода в пещеру слишком далеко, мы не успеем добраться до него, нас догонят намного раньше. «Вперед!» — приказал Кэп, и мы перешли на бег, устремляясь прямо навстречу доносящемуся до нас рыку. И он продолжает все приближаться. Достав из кобуры пистолет, крепко сжимаю его и всматриваюсь в пространство впереди, надеясь заметить неведомого зверя раньше, чем он доберется до нас. «В стороны!» — приказал Кэп спустя несколько минут бега, когда рык стал раздаваться где-то совсем недалеко от нас. Послушно отскочив к стенкам тоннеля и вжавшись в них, мы замерли, ожидая новых приказов и готовясь в любой момент пустить оружие в дело. Пусть оно и не может похвастаться высокой мощностью, но для какого-то зверья его должно хватить. Оно вообще-то пробивает технологичную броню. Что ему какая-то шкура? А броня, пусть и низкоуровневая, но все же должна быть попрочнее шкуры какого-то зверя. Наверное. Миг. И из тьмы туннеля кто-то метнулся, быстро проскочив мимо нас и скрывшись в темноте. Вместе с этим кем-то начал удаляться и рык. «И что это такое было?» — удивленно спросила Руза, вглядываясь в тоннель. И я с ее вопросом полностью согласен. Это что за природный гоночный болид был? Он пронесся с какой скоростью? Сотни километров в час? Больше? А разве подземные жители не должны быть относительно медленными и мощными, а не вот такими? «Что-то, что не обратило на нас внимания», — ответил Альберт, отлипая от стенки тоннеля. «Кто-нибудь что-то рассмотрел?» — спросил Кэп, с опаской оглядываясь по сторонам. «Это было нечто живое или какое-то устройство?» «Живое», — отвечаю ему. Использовав ресурсы Эклайза, удалось немного рассмотреть то, что промчалось мимо нас. Густая светлая шерсть, четыре мощные лапы, небольшая голова, да и само оно относительно небольшое. Тело не вытянутое, скорее шарообразное. Что-то еще разобрать не получилось, слишком уж недолгим был момент нашей встречи. Пробежав мимо нас, это существо, кажется, даже не взглянуло в нашу сторону. «Значит, жизнь на этой планете все же есть». «Получается, что так. Ну или это был какой-то дроид, искусно замаскированный под живое существо». «Отчего он так рычал?» — спросила Руза. «Кто его знает? Может, отпугивал кого-то? Может, оповещал всех вокруг, что он несется, и чтобы они убрались с его пути? А может, еще по какой-то причине?» «Идем дальше», — приказал Кэп, прерывая наше обсуждение увиденного. Возражений ни у кого не было, и мы продолжили идти вперед по тоннелю. Еще полчаса, в течение которых мы спускались все глубже и глубже под землю, и до нас вновь донеслись какие-то звуки. На этот раз это было не рычание, а скорее какое-то попискивание. Причем, похоже, источник этого попискивания не один. Их там много, и, кажется, они на одном месте, не приближаются к нам. Взяв оружие на изготовку, мы продолжили идти, готовясь открыть огонь в любой момент. Пусть пока нас никто не атаковал, и предыдущая встреча с местным животным миром прошла без боя, но расслабляться все равно рано. «Это еще что такое?» — ошеломленно произнес Альберт, когда мы вышли из тоннеля в огромную пещеру. И удивиться есть чему. Во-первых, она неплохо освещена. Ее стены покрыты каким-то светящимся мхом, и после стольких часов в темноте, где единственным источником света были наши фонарики, это неожиданно. А во-вторых, в ней полно каких-то существ. Внешне они выглядят как небольшие меховые шарики диаметром сантиметров 30. Ни лапок, ни морд, ни голов у них не видно, только один сплошной шерстяной шар. Эти шарики сбились в кучки, иногда катаются по пещере, перемещаясь от одной кучки в другую. И периодически попискивают. Именно их писк мы слышали, когда шли сюда. Никаких драк или еще какой-то агрессии по отношению к сородичам заметить не получилось. Они вообще выглядят максимально безобидными. Сколько их тут? Сложно сказать. Сотня? Нет, определенно больше. Сотни? Или даже тысячи? Нет, все же с тысячами, пожалуй, перебор, но в любом случае их тут очень много. И вся эта куча вроде бы пока не увидела нас. Во всяком случае, никаких поползновений в нашу сторону незаметно. Выход из тоннеля находится метрах в двух над полом пещеры, и кажется, только поэтому тут нет никого из этих пушистиков. «Что будем делать?» — спросил Кэп. «Возвращаться слишком долго. Придется пройти через эту пещеру», — отвечаю ему, осмотревшись и поняв, что кроме тоннеля, через который пришли мы, тут есть еще лишь один, и находится он в противоположном конце пещеры. «Они не выглядят крепкими и живучими. Если что, думаю, сможем отбиться», — произнес Альберт. «Я за то, чтобы попробовать пройти». «Согласна». «Тогда спускаемся. Первыми не атакуем. Стараемся быть осторожными». Первым вниз отправился Кэп. Мы не стали что-то менять и продолжаем придерживаться старого построения, где он идет первым, а я — замыкающим. Быстро спустившись в пещеру, мы осторожно двинулись к виднеющемуся вдали входу в другой тоннель, до него метров 100. Стараемся выбирать путь, где меньше всего пушистиков. Ну и, конечно же, чтобы не задеть ни одного малыша. На наше появление рядом с ними они вроде бы никак не отреагировали. И проверять, что будет, если задеть кого-то из них, совсем не хочется. Может, они и выглядят как какое-то воплощение милоты, которое хочется затискать. Но кто знает, на что они способны на самом деле. А выяснять это не очень хочется. «Твою мать!» — выругался Альберт, оступившись и случайно легонько пнув одного из пушистиков, когда мы прошли примерно половину пещеры. «Старик, чтоб тебя!» — недовольно произнесла Руза, замерев и смотря по сторонам. Произошедшее не осталось незамеченным обитателями этого места. Все пушистики замерли и замолкли. В пещере воцарилась гробовая тишина. Появилось ощущение, что в нас впились сотни взглядов. Еще миг, и существа пришли в движение. Они быстро собрались в одну большую кучу, стаю, и будто живое пушистое море хлынули на нас. А мы неподвижно торчали на одном месте, не зная, что делать. Бежать? Куда? Вперед? Назад? Отстреливаться? Все впали в какой-то глупый ступор, как и я. Нужно было делать хоть что-то, а мы просто стояли и наблюдали за происходящим. Вид собирающихся в одну кучу пушистиков обладал каким-то гипнотическим эффектом, а потом, когда мы опомнились, стало уже слишком поздно. Все, что мы успели, — скинуть оружие, но не начать стрелять. «А-а-а!» — закричала Руза, когда море сшибло ее с ног и погребло под собой. Остальные продержались немногим дольше, но вскоре тоже оказались на полу пещеры, накрытые пушистиками. В первые мгновения пытаюсь отбиться от них, но осторожно, чтобы никого не убить случайно. Пусть они нас и вроде как атаковали, но пока вреда от них вроде бы нет. Да и сделали они это лишь после того, как мы зацепили одного из них. И начинать их убивать... Вероятно, глупая позиция, но по отсутствию звуков выстрелов и взрывов гранат понимаю, что ее придерживаются и все остальные. Ну или же у них просто нет возможности пустить в ход оружие. Спустя пару мгновений понимаю, что если это и нападение, то какое-то странное. Меня не пытаются сожрать или поцарапать, подрать когтями или еще нечто подобное сделать. Нет, ничего такого. Повалив, пушистики стали кучковаться вокруг меня, пытаясь подлезть под руки, тереться об меня, при этом пища как-то по-новому. Не сказал бы, что испуганно или зло, а... даже не знаю, игриво. И, судя по датчикам брони, никакого особого вреда их действия не причиняют. Пошевелив пальцами руки, легонько глажу пушистика, влезшего мне прямо в ладонь. И покидать это место он не торопится, уютно устроившись там. От моих действий он весь завибрировал и распушился еще сильнее, и будто растекся в моей ладони. И мне кажется, или ему это нравится? Сбегать он явно не собирается. Приподняв другую руку, вижу, что в мой палец вцепился еще один из пушистиков. Он пытается его отгрызть? «Нет, он его сосет». Стряхнув рукой, освобождаю палец из маленькой пасти зверька, сразу же скрывшийся в шерсти. Сам пушистик рухнул на пол пещеры и недовольно запищал. Но поздно, его сразу же отодвинули куда-то далеко сородичи. «Все живы? Никого не сожрали?» — раздался голос Кэпа по каналу связи. «Мне кажется, они способны только залезать», — отвечаю ему и предпринимаю попытку сесть. Не сразу, но я все же справился с этим. Распихав в себя зверье и усевшись, оглянулся по сторонам. Кэп уже тоже сидит и пытается отогнать от себя зверьков, которые в ответ на его взмахи руками только активнее начинают лезть на него. А вот Рузы и Альберта не видно что-то, хотя их можно найти по этаким шевелящимся холмикам в живом ковре пушистиков, окружающим нас. «Они слишком милые», — произнесла Руза и вынырнула из моря. «Альберт, ты там живой?» «Живой», — ответил старик и кряхтя вырвался из-под пушистиков. Он сразу поднялся на ноги, не став садиться, и несколько зверьков не успело покинуть его. В итоге двое свалились, но вроде бы остались живыми, резво куда-то рванув и затерявшись среди остальных. А одного он снял сам. Тот забрался на его плечо и падать не собирался. «Детеныши все милые. Раз нам тут пока ничего не угрожает, продолжаем выбираться». Сказать проще, чем сделать. Теперь идти мы могли только очень медленно и старательно расчищая место для следующего шага. Пушистики же следовали за нами, вертясь под ногами и периодически пытаясь забраться на нас. Ну, хоть снова повалить не пытались. А так, не считая того, что они мешали нам идти, ничего опасного не делали, никаких попыток напасть или еще как-то навредить. Скорее, им было любопытно и, наверное, даже одиноко. Вот они и кружили вокруг нас. Не будь они дикими животными, каковыми и являются, сказал бы, что они сильно заскучали по людям и сейчас рады нам. Не может же быть такого, что их кто-то приручил. Колонисты? Ну, не знаю. Вымотавшись, как неизвестно кто, мы все же добрались до выхода из пещеры и, забравшись в туннель, который тоже находился выше уровня пола, устало уселись там. Вроде бы ничего такого уже и не было, однако устали порядком. И, кажется, я теперь понял, почему пушистики находятся именно в этой пещере. Они пока не могут выбраться из нее. Лазать по вертикальным поверхностям у них получается крайне хреново. Высоко прыгать они тоже не могут. И да, они очень похожи на каких-то детенышей. Еще не пуганные, любопытные и в целом вроде бы безобидные. Но учитывая их количество в этой пещере, желание встречаться со взрослой особью у меня как-то нет. Чтобы породить такое количество, она должна быть просто гигантской. Ну или же это общее гнездо, и тут не один выводок. Перевели дух и понаблюдали немного за пушистиками, которые, потеряв нас, заметно загрустили, как-то понурившись. У них даже шерсть стала менее пушистой. А потом, спустя минут 5, они вернулись в свое нормальное состояние, разбились на отдельные кучки, и все в пещере стало по-прежнему. Отдохнув, мы продолжили наш путь непонятно куда, ведь мы на самом деле даже не представляем, куда нас это заведет и с чем мы встретимся. Просто надеемся найти выход на поверхность. Но у нас же ни карты, ни какой-то информации об этом месте. И как бы нам тут не остаться навечно? Припасы пока есть, и на какое-то время их хватит, но что будет потом? И похожие мысли одолевали не только меня. «Это все очень интересно, но давайте стараться выбирать туннели, которые ведут вверх, а не вниз», — предложил Альберт. Предложение, не лишенное смысла, учитывая, что мы здесь не за тем, чтобы досконально изучить подземный мир, а с другой целью. А то мы как-то подзабыли про это, просто идя куда-то дальше. «Так и будем делать», — ответил ему Кэп. А я и Руза согласно кивнули. Еще 5 часов пути. Мы прошли 10 пещер, несколько развилок, выбирали тоннели, идущие вверх. Только один из них оказался с подвохом. Вначале он шел вверх. Все было нормально. А потом вдруг начал резко спускаться вниз. И из зверья больше никого не встречали. Может, где-то неподалеку кто-то и был, но нам на глаза не попадался. У меня возникло ощущение, что нас все начали почему-то избегать. Может, просто пугались нас, таких непонятных, хотя предыдущим это нисколько не помешало. А может, дело еще в чем-то. Окончательно вымотавшись, мы решили устроить привал. Нашли небольшую глухую пещеру, тут такие тоже встречаются, и разместились там. Момент снятия шлемов и вдыхания местного воздуха был волнительным. До этого мы не решались на такое, несмотря на то, что портативные анализаторы в броне показывали, что тут вполне можно дышать и должно быть безопасно для нас. Никаких вредных газов и бактерий. Вот только бактерии-то оцениваются только известные, а тут были и неизвестные. Но выбора у нас не было. Есть мы хотели, а питаться, не снимая шлемы в той броне, что на нас, возможности нет. Пришлось рискнуть. Воздух, на удивление, не был затхлым. Я бы даже сказал, что он был с какой-то ноткой свежести и непонятного, но довольно приятного аромата. Выждав несколько минут и убедившись, что все нормально и задыхаться никто из нас не собирается, принялся уничтожать сухпаёк. Утолив голод, мы отправились спать. Дежурили по очереди, и я буду самым последним. Изобретать что-то новое не стали и распределили дежурство в том же порядке, в котором и передвигаемся. Сон пришел быстро и промелькнул незаметно. И совсем скоро меня уже разбудила Руза. Приняв пост, уставился во тьму тоннеля, прислушиваясь к доносящимся звукам. Большую часть времени все было тихо, но время от времени какие-то звуки все же доносились. Рычание, какой-то скрежет, грохот, еще что-то. Сложно точно сказать, но все они были далеко и слышались еле-еле, поэтому причин для тревоги не было, и моя смена прошла без проблем. Никто к нам в гости так и не заглянул. Разбудил всех, позавтракали и отправились дальше. И снова часы брождения по сети пещер и никакого намека на выход на поверхность. Все чаще начала возникать мысль повернуть обратно и вернуться в ущелье. Вдруг буря уже закончилась. Попробуем подняться по стене ущелья. Может, получится? Внезапно, спустя часов 7 ходьбы по пещерам, до нас донесся какой-то грохот, и раздался он где-то совсем близко от нас. Замерев, мы вскинули оружие и пытались понять, что это такое было. Но проходила минута, другая, а ничего больше не происходило. Так, ничего и не дождавшись, мы пошли дальше. «Оглянитесь назад», — говорю по каналу связи, напряженно глядя нам за спины. Полностью не оборачиваюсь, только голову повернул. И там, в темноте, кто-то есть, кто-то большой. Он почти полностью перекрывает собой тоннель. А это метра два в высоту минимум и метр в ширину. И этот кто-то от нас не дальше 10 метров. Он медленно подкрадывается к нам, пока держит дистанцию, не нападает. Двигается на редкость тихо для своих габаритов. Никто из нас не слышал, как он подбирался к нам. Только я случайно заметил его. «Давай», — тихо сказал Кэп. Резко развернувшись, направляю туда луч фонарика. Он выхватил из темноты зубастую пасть и шерсть. Много шерсти вокруг нее. Кажется, этот зверь круглый. А еще он мне напоминает пушистика, только гораздо большего по размерам. Сказал бы, что милота. Вот только милым он вообще не выглядит, в отличие от тех, с которыми мы столкнулись раньше. Особенно вид портят внушительные зубы. Стоило свету попасть на него, как он рванул к нам. Мы не растерялись и встретили его огнем из всего, что у нас было. Вот только толку от этого не было. Он как пер, так и продолжил, даже не замедлился. Крови и ран от попаданий пуль тоже что-то не видно. Он, зараза, бронированный, что ли? «Бежим!» — заорал Кэп, когда до зверя осталось пара метров. Швырнув в него гранату, мы развернулись и дружно рванули дальше по тоннелю, на этот раз выжимая из себя максимальную скорость. Граната гулко взорвалась, даря нам надежду на то, что с противником покончено. Ложную надежду, как стало вскоре понятно, после того, как я на бегу быстро оглянулся и, посветив себе за спину фонариком, увидел там преследующего нас пушистика. «Быстрее!» — кричу, поняв, что он нас догоняет. Пусть и не очень быстро, но расстояние между нами сокращается. От моего крика все еще больше ускорились. Швыряю себе за спину гранату, надеясь, что она хоть немного замедлит противника, и продолжаю бежать. «Туда!» — выкрикнул Кэп и на развилке нырнул в узкий и невысокий тоннель. Мы туда с трудом протиснулись. Что говорить про пушистика? Врезавшись со всего размаху в узкий проход, он недовольно запыхтел, откатился назад и попытался снова. Но, к его удивлению, опять не пролез. Мы же, убедившись, что добраться до нас он не сможет, пошли дальше по тоннелю. «Вот же задница!» — выругался Кэп, когда, пройдя метров 20, мы уперлись в глухой обвал. «Задница! Полностью с ним согласен. С одной стороны — обвал, с другой — пушистик, который хочет от нас непонятно чего. Сожрать? Скорее всего, но кто его знает?» «Идеи?» — спросил Кэп, когда мы вернулись обратно и увидели, что зверь никуда не делся. Он продолжал пытаться пролезть в тоннель, но, несмотря на все его усилия, никак в него не помещался. «Что ему вообще от нас нужно?» — спросила Руза, наблюдая за попытками зверя добраться до нас. «Может, недоволен, что мы зашли в его логово. Возможно, обидели его детенышей. Может, еще что-то». «А как он нас нашел? Мы ведь далеко ушли от той пещеры». «По запаху, скорее всего. Та мелочь нас так облепила, что его на нас, наверное, с избытком. А может, еще как-то». «Предлагаю разделиться. Вы втроем посмотрите завал. Вдруг удастся разобрать его. А я пока понаблюдаю за этим товарищем. Потом поменяюсь с кем-то. Других вариантов у нас сейчас все равно нет. Предлагаю отряду». «Хорошо». Кэп с остальными ушел к обвалу, а я остался тут. Подхожу ближе к зверю, останавливаюсь в нескольких метрах от него и внимательно рассматриваю. Ни крови, ни каких-то ран. А ведь мы в него и стреляли, и гранаты швыряли. Вот дает. Разве что энтузиазм свой уже немного поумерил. Теперь не бьется о вход в тоннель, а неподвижно замер вплотную к нему. И что странно, кажется, не мордой, а боком или даже спиной. Попробуй пойми по нему, где у него что, если ничего, кроме сплошной шерсти, не видно. Интересно, как он двигается? Каких-то конечностей не видно, только круглое тело и сплошная густая шерсть. Но когда он преследовал нас, вроде бы не вращался. Морда всегда была повернута в нашу сторону. Но тогда как он это делает? У него все же есть лапы, но они скрыты где-то там под шерстью. И вон какой здоровый вымахал. Чем-то ведь питается, и явно не в малых количествах. Впрочем, идея, как он охотится, у меня есть. Перекрывает собой тоннель и загоняет добычу. Выносливости ему не занимать, да и скорость может развивать немалую. Не такую, как тот рычащий зверь, с которым мы столкнулись тут самым первым, но тоже неплохую. Кстати, между ними прослеживается некоторое сходство. Они различаются, и это хорошо видно. Но все же. И тот пушистые, и круглые. Только этот вообще круглый, а у того были скругленные очертания тела. «Тут глухо, завалено на несколько метров минимум. Но мы еще попытаемся», — сообщил мне Кэп по каналу связи. «Плохо. Значит, возможно, у нас только один выход отсюда, и сейчас его перекрывает вот этот пушистый шар. А что если...» Вспомнив, как малышня реагировала на поглаживание, решаю проверить кое-что. Рискованно, но других идей все равно нет. Пытаться убить его смысла нет. Гранатами тут не воспользоваться. От взрывов может обрушиться тоннель, а выстрелы из пистолетов и винтовок ему вроде бы ничего не делают. Осторожно подхожу к нему, останавливаясь после каждого шага и следя за его реакцией. И пока все нормально. Приблизившись на расстояние вытянутой руки, с опаской смотрю на бок пушистика. А может, не стоит? Явно ведь хреновая идея, и запросто может стоить мне как минимум руки. А рука мне еще нужна, запасной нет. Но сам он оставлять нас в покое не собирается. Так что... Решившись, делаю еще небольшой шаг и запускаю руку в его шерсть. Мягкая. От моего прикосновения зверь вздрогнул, но только этим и ограничился, не став отскакивать или пытаться откусить мою руку. Дотянувшись до его шкуры, начинаю осторожно гладить. А он реально пушистый. Рука провалилась в шерсть сантиметров на 20. Такую еще попробуй прокусить. На почесывание он ответил уже знакомой вибрацией. И это не просто дрожание, а именно что вибрация. Равномерная, спокойная. Он весь целиком завибрировал и начал странно попискивать. Прямо как та мелочь в пещере. Похоже, ему нравится. Во всяком случае, попыток отодвинуться от моей руки и прекратить эти почесывания он не предпринимает. Минут 5 я гладил его, стараясь сохранять бдительность и готовность быстро убрать руку и отскочить назад. Но спустя уже несколько минут это стало крайне непросто. Вот как можно быть бдительным, когда вот это существо млеет под твоими руками? А спустя 5 минут оно резко отстранилось от меня и повернулась мордой в мою сторону. Еле успел отскочить назад. Я отчетливо увидел посреди шерсти два огромных глаза, которыми оно смотрело на меня. И находятся они примерно посередине его тела. Недолго посмотрев на меня и облизнувшись, пушистик развернулся и куда-то умчался. «И все?» Удивленно спрашиваю вслух, смотря в ту сторону, где скрылся зверь. «И что это такое было? Он что, в самом деле преследовал нас, чтобы его почесали и погладили? Да бред же!» «Но другого объяснения у меня нет. Он оставил нас в покое именно после этого. Ничего не понимаю. Ему просто захотелось, чтобы его кто-то погладил?» Узнал от мелочи пушистой, что мы так можем, вот и тоже захотел. Или за поглаживаниями скрывается нечто большее. «А где зверь?» — раздался позади голос Кэпа. «Ушел». «Ушел?» «Ага». «Просто взял и ушел?» «Я его погладил». «Погладил?» «Ага». «Но...» «Ага, Кэп, я сам в шоке». «Ладно». Главное, что он больше не перекрывает выход отсюда. С завалом все точно глухо, разбирать его не вариант. Выждав еще немного, но зверь так и не вернулся, мы покинули наше укрытие и двинулись дальше. Теперь, когда идем, я постоянно оглядываюсь назад, а то слишком уж бесшумно пушистик в прошлый раз подкрался к нам. И как только при его размерах он так смог. Из-за шерсти она гасит звуки. В какой-то момент тоннель неожиданно начал подниматься, а в лицо потянуло свежим воздухом. Мы отключили пока замкнутый цикл дыхания, перейдя на дыхание через фильтры. Чего зря тратить запасы брони? Да и батареи меньше расходуются, а то и так уже одну поменяли. А заряжать их непонятно, когда появится возможность, так что нужно стараться экономить. Еще 20 минут, и мы увидели вдалеке свет. Десяток минут, и мы выбрались из тоннеля на открытое пространство. Все та же ледяная пустошь, ничего нового, бури нет, все тихо и спокойно. «Ну и где мы теперь?» — спросила Руза. «Если верить карте и компасу, то в итоге мы вышли где-то в нужной нам стороне», — ответил ей Альберт. И он прав. Пусть и сильно петляя, но мы двигались в том направлении, где я видел дым, после того, как мы приземлились на этой планете. «Нам туда», — говорю, осмотревшись и заметив вдалеке лежащие обломки корабля, и от них до сих пор поднимается дым. «Прием! Нас кто-нибудь слышит?» — вдруг раздался чей-то голос в эфире. «Слышим вас! Кто это?» — сразу же ответил Кэп. «Мы с упавшего корабля! Выжившие!» «Роджер, ты что ли?» — спросил Альберт. «Капитан, это вы?» «Я Роджер. Какая у вас там обстановка?» «Можно сказать, что нормальная». «Хорошо. Скоро буду». «Вы уверены, что нам стоит идти туда всем?» — Задаю вопрос отряду. «В каком смысле?» «Мало ли, что там произошло, и неизвестно, насколько нормальная обстановка является таковой. Предлагаю разделиться. Альберт и Кэп зайдут туда, оценят обстановку, а мы с Рузой будем неподалеку. Если все нормально, то тоже пойдем. А если нет, то будем смотреть уже по ситуации». «Это не лишено смысла. Так и сделаем», — согласился со мной Кэп. Альберт явно был не в восторге от этой идеи, но возражать не стал. План действий принят, и мы двинулись к обломкам корабля и укрывшимся там людям.